Чем она знала много, так это о питании, о медицинском уходе, обо всяких болезнях. То, что обычно узнаешь о психологии горя и мужества, наблюдая последние часы 40-50 человек, сидя рядом с ними, держа их за руку. Но что в действительности это значило? Медленное угасание такой женщины, как Алиса Валентайн, она никак не могла понять. Боже! Ей уже 27. Она живет одна в маленькой съемной квартирке, которая ей не особенно нравится, и 2, а то и 3 раза в неделю пьет на ночь тимозепам, чтобы не видеть во сне тех, кого она проводила в последний путь. Кирсти поднялась, чтобы помочь с одеванием. Молодые женщины прониклись друг другу симпатией и охотно делили обязанности. И хотя среди вещей Алисы осталось очень мало того, что она еще могла носить, им удалось отыскать летнее платье из хлопка, сине-белой расцветки и кремовую шерстяную шаль, чтобы накинуть на плечи. Пока они одевали ее, осторожно переворачивая сбоку на бок, Алиса еще дремала, бормоча сквозь сон. А когда проснулась, то удивилась, обнаружив себя преображенной. Волосы тщательно причесаны, ноги в больших белых кроссовках. Кирсти поцеловала ее в щеку и побежала вниз, чтобы позвать Ларри. «Вам не обязательно выходить, Алиса», — сказала Уна. «Если вам хочется остаться здесь, то оставайтесь. Выходить?» — повторила Алиса, шире открывая глаза. «Куда?» «В сад. На праздник». Алиса кивнула. «Кто его устраивает?» — спросила она. «Ну...» «Пусть это будут Алик и Ларри, вы не против?» «Напиши», — сказала Алиса, вытягивая руку. Уна взяла фломастер, которым обычно делала записи, попробовала его на своей руке и написала на ладони Алисы праздник «Алик и Ларри». «Так пойдет?» — спросила она. Ларри, подняв мать на руки, отнес ее вниз и усадил в стоявшей у лестницы кресло-каталку. Поднял ее ноги на подножку с фиксаторами и покатил через гостиную в кухню. «С днем рождения, миссис Ви!» Поздравила ее миссис Сэмпсон, мимолетно прикоснувшись к плечу Алисы и оставив на синеве платье тонкую полоску муки. Алиса показала ей свою ладонь. «Все верно», — согласилась миссис Сэмпсон. «Мальчики отлично справляются». Маневрируя между мебелью, они подкатили ее к террасе, но переправиться на лужайку из-за ступенек оказалось не так-то просто. Алик приподнял маленькие передние колеса, наклонив кресло назад, а Ларри принял вес сзади. «Я вам помогу!» — крикнул Осборн, спускаясь по ступенькам через ограду и подбегая к ним. «С днем рождения!» — запыхавшись, выдохнул он. «А где Стивен?» — спросила она. «Пожалуйста, Деннис, возьмитесь с этой стороны», — сказал Ларри. «Сейчас-сейчас». Они сгрудились вокруг кресла, поднимая его на ступеньки, словно сицилийские крестьяне, выбирающиеся из моря с Мадонной на руках в ритуальной постановке некоего полузабытого чуда. Элла смотрела на них, стоя на насыпи. У нее в руке был алый воздушный шарик. Скатерть украшал узор из листвяной тени. Ларри установил кресло с матерью во главе стола. Уна вышла из дома, держа в руках большую соломенную шляпу от солнца с лентами, которые завязывались под подбородком. Лицо Алисы почти исчезло под ее широкими полями. На ее неподвижно лежащую руку опустилась бабочка, но тут же вспорхнула и, петляя то в одну сторону, то в другую, полетела прочь сквозь пронизанную светом зелень листвы. «Принимайте гостей!» — крикнула Кирсти. Это были Джудит и Кристофер Джой, которые пришли пешком от своего дома в одинаковых льняных жакетах и панамах. Они принесли подарки — баночку роскошного крема для рук из бутика Джолли в Бате и большой круглый камень-галыш, который Джудит подобрала на пляже в графстве Голуэй и собственноручно раскрасила в благотворно влияющие на здоровье цвета. Следующей была миссис Дзержинский. Ее подарком было иллюстрированное в переплете из телячьей кожи издание пророка Халиля Гибрана, книга по эзотерике. И когда она вкладывала его в руки Алисы, Алик расслышал несколько слов, сказанных шепотом на языке, явно не английском.